телевизор Ани. Однажды Аня и Максим вместе с папой и мамой ходили в гости к дяде. Там было очень интересно, потому что дядя купил себе цветной телевизор. Ане особенно понравился один кукольный фильм, где куклы выделывали всякие забавные штуки, а одна кукла даже пела. Дома у Ани и Максима телевизора тогда еще не было. Правда, папа уже давно собирался купить, но все никак не мог решить, какой марки телевизор лучше. Поэтому на следующий день после посещения дяди Аня решила, что сделает себе телевизор. Тогда можно будет снова посмотреть кукольный фильм. Максима не было дома, но Аня решила, что и сама справится с устройством телевизора. Она вынула все свои игрушки из ящика и положила его на бок. Отверстие ящика Аня заклеила листом белой бумаги. Но перед этим она нарисовала на бумаге кукол, которые должны были выступать в кукольном фильме. Еще она нарисовала собаку, но на самом деле эта собака была кукольная, потому что в кукольном фильме и людей, и животных могут играть только куклы. Устроив все таким образом, Аня посадила рядом с собой Сипсика, и они начали смотреть кукольный фильм. И Аня объясняла Сипсику, что происходит на экране. Но фильм получился довольно скучным. Собака гналась за двумя мальчишками и никак не могла их догнать. Затем стали смотреть фильм по-другому. И это было немножко интересней. Лев гнался за двумя неграми, но и он тоже не мог догнать их. Максим вошел в комнату как раз в тот момент, когда Аня придумывала, какой бы еще фильм посмотреть. Он уставился на Анин телевизор и спросил: «Что это?» «Это мой телевизор». «Тоже мне телевизор». Аня не поняла, почему старшему брату не понравился ее телевизор. «Это же просто пустой ящик», — пояснил Максим. «У телевизора внутри должна быть аппаратура. Всякие там проволочки и провода, и лампочки. Еще нужно иметь антенну, чтобы ловить волны». «Какие еще волны?» – не поняла Аня. «Те, что идут с верхушки телевизионной башни. Глазом их не увидишь, но антенна ловит эти невидимые волны и направляет их в телевизор, а там они превращаются в изображение на экране. Ну, а ты еще слишком маленькая, тебе этого не понять». Аня огорчилась, что ей всего этого не понять и что ее телевизор никуда не годится. Но Максим сказал: «Сделаем твоему телевизору антенну». «Давай сделаем», – обрадовалась Аня. Они взяли пластилин и вылепили из него диск. Он должен был служить основанием антенны. Затем воткнули в него два цветных карандаша. «Антенна готова», – объявил Максим. «А в телевизоре-то все равно ничего нет», – сказала Аня. Но Максим уже взял какую-то бечевку и сказал, что пусть это будет проводок, который должен находиться внутри телевизора. Затем Максим принес из прихожей трубку, которую надевают на пылесос, и сказал, что эта трубка может очень хорошо превращать волны в изображение. Трубку и проводок они поместили в телевизор, и он стал почти как настоящий. Но вдруг Сипсик, который молча смотрел, как делают новый телевизор, сказал: «Я хочу выступать по телевидению». Максим очень обрадовался и заявил, что это будет здорово. Но Аня очень забеспокоилась. «Сипсика не будет видно, потому что экран бумажный». «Экран мы тоже переделаем», — решил Максим. «Ведь все равно возле экрана должны быть всякие кнопки и колесики, которые надо нажимать и крутить, чтобы было лучше видно и слышно». Максим снял с ящика бумагу и подрисовал снизу на ней кружочки, кнопки для настройки. Потом он принес ножницы и вырезал в бумаге большое четырехугольное отверстие, так что осталась только бумажная рамка. Эту рамку он и наклеил обратно на отверстие ящика. Теперь их телевизор стал еще больше похож на настоящий, только он ничего не показывал, потому что Анин кукольный фильм оказался вырезанным, и вместо него чернела четырехугольная дыра. Но это не огорчало Аню и Максима, потому что ведь вскоре должен был выступить по телевидению сам Сипсик. Аня и Максим помогли Сипсику залезть в телевизор, сели и приготовились смотреть, что он покажет. Сипсик поклонился и обратился к зрителям. «Начинаем детскую передачу. Здравствуйте, маленькие друзья! Сегодня вы услышите новую песню. Выступает Сипсик!» И Сипсик начал петь песню, в которой рассказывалось, из чего он сделан. Еще он пел о том, что умеет играть, танцевать и любит песни. В конце песенки говорилось, что он очень любит Аню, и ему очень интересно с ней играть. Песня была не длинной. Сипсик умолк и снова поклонился. Передача окончилась. Тогда Аня и Максим зааплодировали и решили послать на телевидение письмо, что передача им очень понравилась.